Билл сходил за отцом в хлев, где находился баран, и вместе они зашли в дом через подсобку. А сзади плелась Грейс, засунув руки в карманы джинсов и цепляясь кроссовками за оторванные куски линолеума. «Давай, милая!» — сказал Билл, подталкивая ее к кухне. «Сядь и посиди! Давайте начнем прямо сейчас, пока я еще могу удержать Тома, иначе он через 5 минут снова удерет к своему распроклятому барану». «Ну, слава богу!» — сказала Анжела, наливая отцу стакан пива. «Ты уже, наверное, осточертел своему барану». «Лейд сказал, что я должен постоянно приглядывать за ним», — сказал отец. «Я просто следую указаниям ветеринара». «Да ты уже скоро спать будешь вместе с ним на соломе», — заметила Анжела. «Том не виноват», — возразила Лорел. «Был бы старик жив, они бы дежурили по очереди, правда? Эх, нелегко тебе придется одному, милый мой Том». «Ладно», — прервал ее Билл. «Не нужно лишний раз напоминать об этом». «Он не один», — сказала Анжела. «С каких это пор здесь кто-то остается один?» «Ты понимаешь, о чем я», — сказала Лорел. «Это не одно и то же». «Справлюсь я», — сказал отец. «Чтобы загонять овец, я думаю, у тебя есть 2 пары лишних рук», — заметила Лорел и улыбнулась нам с Кэт, вынимая из ящика столовые приборы. «Ага. А миссис Пентекост готова запачкать ручки?» — поинтересовалась Лиз. «Вот в чем вопрос». «Я не против», — сказала Кэт. «У нас дома был огород». «Огород?» — переспросила Лиз с улыбкой, оглядывая стол. «Ну что ж, тогда все в порядке». И забрала у Лорел нож и вилку. «Справишься, милая», — сказал Билл. «Если мы тебя немножко покормим», — заметила Анжела, снимая крышки с овощей. Отец загасил окурок в пепельнице и хрипло закашлялся. «Ох, Том, ты хоть слышишь, как ты кашляешь?» — сказала Лорел. «Это же ужасно». «Со мной все в порядке», — отрезал отец. «Вовсе не в порядке», — возразила Лорел. «Тебе нужно показаться врачу. Билл отвезет тебя утром. Правда, Билл?» «Ради бога, отстань ты от него», — сказал Билл. «Мы завтра хороним его отца. Где у него время таскаться по врачам?» «Но как же ты понесешь старика завтра, Том?» — продолжала Лорел, положив руку ему на плечо, как только он сел. «Из-за вируса ты ослабеешь, как котенок». «Мы будем есть или что?» — сказал отец. «Я думал, вся компания тут от голода умирает». Лорел сняла крышку, и мы увидели гуся, сочного и дымящегося. «На вид хорош, Билл», — сказала Анжела. «Жирел все лето, паршивец», — отозвался Билл, вставая, чтобы поточить нож. Рука Кэт под столом коснулась моей руки. «Кэт, не кладите», — сказал я. «Не любишь гусиное мясо, милая?» — спросила Лорел. «Я вообще не ем мясо», — ответила Кэт. «Вы разве не заметили на приеме? Грейс, ты же пробовала вегетарианскую еду, помнишь?» Грейс подняла глаза и кивнула, окуная кусок хлеба в соус. «Что, даже рыбу?» — поинтересовался Билл. «Ничего из того, что было живым», — сказала Кэт. «Господи, Джон, только не говори ей, куда твой отец поведет ягнят через месяц», — сказала Лиз. «И давно так, милая?» — спросила Лорел. Лицо ее выражало настоящую тревогу. «Уже несколько лет», — ответила Кэт. «Не беспокойтесь, я поем овощей, и все будет прекрасно». «Теперь понятно, почему ты вся кожа до кости, милая леди», — высказалась Анжела. «Давай я приготовлю тебе что-нибудь другое», — предложила Лорел, поднимаясь со стула. «Наверняка у Тома в кладовке найдется что-нибудь съедобное для тебя. Правда, Том?» «Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне», — сказала Кэт. «Как я могу не беспокоиться?» — возразила Лорел. «Я не могу допустить, чтобы ты осталась голодной». «Но я не голодная», — сказала Кэт. «Я ела в поезде». «Оставь ее в покое», — вмешался Билл. «Она сама знает, чего хочет. Правда, милая?» Он улыбнулся и налил ей бокал ежевичного вина, причем заметно больше, чем всем остальным. «Ой, нет, мне не надо», — сказала Кэт. Я почувствовал, что она уже собирается объявить новость. Но Билл только подмигнул и продолжал разливать вино, а Лорел заговорила на другую тему. «Что ты думаешь делать с лесом, Том?» — обратилась она к отцу. «Придется ведь спилить немало деревьев». «Давайте не будем об этом сегодня», — сказала Анжела. Мы же вроде по поводу старика собрались». «Я просто спросила», — отозвалась Лорел. «Мы не можем оставить все как есть». «Ничего не делаем, пока не услышим Винни Штурзакера», — ответил Билл. «У меня есть дела поважнее, чем гоняться за деревенской мелкотой», — сказал отец. «К тому же я не могу обвинять кого-то, если у меня нет доказательств». «Правильно», — согласилась Анжела. «Ты не можешь знать, Винни это сделал или нет, Билл». «Бетти клянется, что видела, как он вчера направлялся в Саламский лес», — сказала Лорел. «Бетти вечно что-нибудь видит», — заметила Анжела. «Послушайте, всем известно, что дети Штурзакера не знают, что хорошо, а что плохо», — заявил Билл. «Их этому никогда не учили». «Джеки делает, что может», — возразила Лорел. «Джеки?» — переспросил Билл. «Да эта баба такая же безмозглая, как и ее треклятый муженек». «Ладно тебе. Ей очень нелегко приходится», — сказала Лорел. «Это школа во всем виновата», — высказалась Лис. «Винни никогда ничего не бывало. Вспомните, как они старались свалить вину на Грейс, когда он почти сломал ей руку, черт бы его побрал». Грейс вскинула глаза. Она явно не хотела, чтобы ей напоминали об этой истории. «Когда это было?» — спросила Кэт, трогая Грейс за руку. «Что случилось?» «Да ничего особенного», — сказала Анжела. «Мам, она целую неделю с трудом могла шевелить рукой», — возразила Лис. «Оба были хороши тогда. И она, и Винни», — сказала Анжела, бросая взгляд на Грейс, прежде чем та могла что-то возразить. «Так эти в школе и заявили», — отрезала Лис. «Они делают все, что в их силах, я абсолютно уверена в этом», — сказала Лорел, поворачиваясь ко мне. «Учителя в наше время не могут наказывать детей так, как раньше. Правда, Джон? Ты видела школу, где он работает?» — возразила Лис. «Ему не приходится их наказывать». «И у нас есть свои негодяи», — сказал я. «Можешь мне поверить?» «Хотел бы я отдать Винни Штурзакера на выучку мистеру Роузу», — сказал Билл, отрезая первый кусок гусиной грудки. «Помните его?» «Из чего была сделана его трость?» — спросил отец. «Не из бамбука, это я могу тебе точно сказать», — отозвалась Анжела, показывая Грейс шрам на ладони. «То, что я скажу, возможно, прозвучит жестоко», — добавила Лорел, снимая крышку с картошки. «Но я считаю, что детям бывает иногда полезно чего-то бояться». Они говорили, а Кэт переводила взгляд с одного на другого, собираясь возразить. Она часто говорила, что и в детском саду есть свои проблемы, и что они вовсе не всегда там распевают песенки и рисуют радугу на небе. По ее глубокому убеждению, дети невинны, и только как попугаи повторяют недостатки своих родителей. Никто не рождается на свет злым и порочным. Что сказать? Она не знает, что делал со мной Ленни Штурзакер. Нет, некоторые дети, как свиньи, способны унюхать слабости других, как трюфели в дубовой роще.